А героиню-то я выдумала. И неловко как-то говорить, тоже мне писательница. И я говорю ему, не знаю зачем. А он, как это не знаете? Раз вы писали, то должны знать. Может, подговорили вас? Стал расспрашивать, с кем вожусь, кто товарищи. А я ни с кем не вожусь, и никакой компании у меня нет. Приезжая я, не москвичка. Просто взяла и написала. А зачем написала? Не знаю, говорю, зачем. Уперлась и все. Просто сказка про белого бычка получается. Или как у папа была собака, он ее любил. Так и со мной. Вы написали? Я написала. А зачем написали? Не знаю, зачем написала. Но вы написали? Я написала. Ну и отправили меня на Лубянку. А там к первому заместителю Берия, к генералу Меркулову, ко второму заместителю. А ночью даже к самому Берия привели. — А какое на вас впечатление произвел Берия? — спросила я. — Да никакого. Человек как человек, на свои портреты похожи, и все. Фамилию, конечно, слышала. А что он такое, не понимала. Он тоже спрашивает, почему ты написала это письмо? А я стою перед ним девчонка-девчонкой с косичками. Надоели мне все эти вопросы, я и говорю ему, а я хочу все знать, вот ты написала. А он мне, а мы царапаться умеем. А я ему, а мне все равно все интересно. Я хочу все своими глазами видеть, хочу все знать. Ну и не стал он больше разговаривать. А следователь, который со мной возился, по генералам водил, у него уже все мои дневники, все бумажки мои загребли и доставили. Он меня спрашивает, твое? Мое, говорю. Эх, говорит, был бы я твоим отцом, отшлепал бы я тебя как следует и отправил бы обратно домой. А отправили в камеру. А до меня все еще ничего не доходит. Интересно даже, какими-то коридорами водят длинными, а в коридорах, в стенах, шкапы. Тебя ведут, и вдруг, бац, в шкаф запихнули. Провели кого-то мимо, выпустили, дальше ведут. Ну, хоть бы испугалась, так нет. Гляжу на все, глаза таращу. А когда в камеру Кали попала, так я в нее с первого взгляда влюбилась. Думаю, вот какой интересный человек, вот как повезло мне. А она, когда рассказала я ей всю историю свою про письмо и, как объяснить ничего не могу, так засмеялась. Песенку потом сочинила и напевала все. В маленьком письме я написала пару строк, в маленьком письме большой урок. Аля учила меня натирать пол, когда у нас бывал день уборки, а на прогулке заставляла быстро-быстро ходить. Я, как выведут нас на крышу, встану у стенки и стою, а она не позволяет. Бегай, шепчет. Бегай. Это вместо физкультуры. Мы целый день сидим, надо двигаться. Она очень много рассказывала мне о Франции, о Париже. Всякие произведения пересказывала. Тристан и Изольда, Нибелунги. Я слушала, развесив уши. А раз стала она рассказывать про вурдалаков и вампиров, как они подкрадываются, и кровь начинают сосать, а глаза у нее огромные, а сама бледная, и такое страшное лицо сделала, и ко мне все приближается, приближается, и тут свет еще потух, я как закричу, дура такая испугалась. А свет тут же зажегся, надзирательница входит. Кто кричал? Что происходит? Аля говорит, это она темноты испугалась. А потом мы с ней как захохочем, остановиться не могли. Мы много смеялись, по каждому пустяку. Аля говорила, это для пищеварения полезно и разрядка для нервов. Правда, я-то и не нервничала. На допрос меня почти и не вызывали. Вызовут разве только, чтобы посмотреть на меня. Увидят дура дурой, совсем девчонка, и обратно в камеру отсылают. Я-то думала, посижу-посижу и домой отпустят. Только с Алей жаль было расставаться. Она мне сказала, что уже год как сидит, и на допросы ее уже не вызывали. Она была очень бледная, синяки под глазами, но всегда очень бодро держалась. Она всем делилась, что покупала в ларьке. А когда у нее был день рождения, она даже торт сделала, Говорила, что на Новый год такое делала.